Глава 8. Черчилль, Оруэлл и классовая борьба в Британии. 1941 год. Следя за битвой за Британию и последовавшим за ней блицем, Джордж Оруэлл не допускал мысли, что Люфтваффе удастся вынудить Британию капитулировать. «Кажется невероятным, что воздушными налетами можно выиграть большую войну», – писал он. Для самого Оруэлла война складывалась во многих отношениях не слишком удачно. «Меня не хотят брать в армию, по крайней мере сейчас, из-за моих легких», – жаловался он другу. Неудивительно. По результатам медосмотра 1938 года, при росте 187,5 сантиметров, Оруэлл весил всего 72 килограмма. А рентгеновский снимок показал затемнение в легких. Несмотря на это и на ранение в шею, он по-прежнему много курил, причем крепкие самокрутки. Ему опять не повезло. При попытке устроиться в отдел связи с общественностью Министерства авиации. Его жена, между тем, работала в правительственной службе цензуры. Будь у Оруэлла более крепкое здоровье, он, вероятно, стал бы великим военным корреспондентом, британским Эрни Пайлом, но лучше чувствующим боевые действия и стремящимся рассказывать о войне голые факты, не смягчая их, как иногда делал Пайл. Эрнест Тейлор Пайл, американский журналист, прославившийся репортажами об американских солдатах на фронтах Второй мировой войны, убит в 1944 году во время битвы за Окинаву. Он считал, что может и должен больше помогать фронту, но не знал, как это сделать. Ужасно чувствовать себя бесполезным и в то же время видеть недоумков и профашистов на важных должностях, сетовал он другу. Одним из свидетельств его разочарования является то, что однажды он ходил по Лондону и срывал просоветские плакаты. «В нормальные времена», — признался он своему дневнику, — «не в моем характере писать на стенах или портить написанное другими». Существенно то, что война на несколько лет отбила у Оруэлла желание писать беллетристику. Последний слабый роман «Глотнуть воздуха» вышел в 1939 году. «Скотный двор», начатый в конце 1943 года, появился лишь с окончанием войны в Европе в 1945 году. Однако, как и в Черчилля, война вдохнула в Оруэлла новые силы. За один лишь 1940 год он написал больше сотни статей, эссе и обзоров. В одной статье он разнес Уинстона Одена за строчку из стихотворения «Испания», где говорилось о сознательном принятии вины в необходимом убийстве. Его возмутили последние слова. «Безнравственность такого рода, как у мистера Одена, доступна лишь людям, которые в момент нажатия на спусковой крючок всегда оказываются где-нибудь в другом месте», — писал он. «Очень многие рассуждения левых напоминают игру с огнем людей, даже не подозревающих, что огонь жжет». Оруэлл почти наверняка знал, что в 1939 году Оден отбыл в Америку. 17 апреля 1940 года Оруэлл нашел время написать информативную и в то же время теплую автобиографию для американского издания «Писатели 20 века». Кроме работы, «меня больше всего интересует садоводство, особенно выращивание овощей. Мне нравится английская кухня и английское пиво. Французские красные вина, испанские белые вина, индийский чай, крепкий табак, угольные камины, свет свечей и удобные стулья. Я не люблю большие города, шум, автомобили, радио, консервированные продукты, центральное отопление и современную мебель. Мое здоровье подорвано, но это никогда не мешало мне делать все, что я хотел, кроме возможности сражаться в нынешней войне. Сейчас я не пишу романы, главным образом из-за раздрая, вызванного войной». Через несколько недель Оруэлл покинул коттедж и переехал в Лондон, чтобы быть рядом с женой. В июне вступил в отряд территориальной самообороны, ополчение, призванная оборонять родную землю в случае немецкого вторжения. Он быстро стал сержантом роты С 5-го лондонского батальона. Его обескуражили поучения офицера, что напирать на тактику им незачем, поскольку в случае вторжения «нашим делом», — сказал он, — «будет погибнуть на посту». Оруэлл записал в дневнике, что не впечатлен командирами самообороны. Эти мерзкие туши, столь очевидно тупые и маразматичные, растерявшие все, кроме чисто физической отваги, всего лишь убоги, и не вызывали бы ничего, кроме жалости, если бы не висели у нас на шее мельничными жерновами. Лекции, которые он читал ополченцам, носили более практический характер. «Ручные гранаты», — сообщил он, — «легче бросать в лестничный проем сверху вниз, чем снизу вверх. А пули имеют обыкновение рикошетить от стен». Как многие, в середине 1940 года Оруэлл считал практически неизбежным вторжение в Англию в ближайшие дни или недели. В отличие от многих, он, как и Черчилль, наслаждался этим временем. Его друг Сайрил Коннелли заметил: «Он чувствует себя совершенно как дома, в условиях во время блица, среди бомб, храбрости, развалин, дефицита, бездомности, признаков революционных настроений». То же самое испытывала его жена. Когда начинали выть сирены воздушной тревоги, она гасила свет в их квартире и шла к окну наблюдать за происходящим. Оруэлл всегда обожал наблюдать, а теперь можно было увидеть и осмыслить много нового и непривычного. Он записал в дневнике, что не видел воронок от бомб глубже 3 метра 60 сантиметров, что навело его на мысль, что немецкие бомбы довольно маленькие, вероятно, вроде 15-сантиметровых снарядов, которыми они пользовались в Испании. В бомбоубежище он слышал брюзжание на тему «сиденья жесткие, а ночь такая долгая», но никаких пораженческих разговоров. Его заинтересовало, что собаки быстро научились прерывать свои прогулки в парке, услышав рев сирен. Единственное, на что он жаловался, по ночам во время сильных налетов оглушительный грохот орудий мешает работать. В такое время трудно сосредоточиться на чем угодно, и даже глупая газетная статья отнимает в 2 раза больше времени, чем обычно. Его самый сильный текст раннего периода войны — «Лев и единорог», эссе, звучащее как песня о битве за Британию. Он работал над ним с августа по октябрь 1940 года, в разгар этой военной кампании, и отразил в нем войну с точки зрения патриота с левыми взглядами, удрученного поведением британской аристократии и считающего возможным, что война вызовет социальный взрыв. Его замечания о Чемберлене вполне могли бы принадлежать Черчиллю. Оруэлл писал: «Оппоненты рисовали его опасным и коварным интриганом, задумавшим продать Англию Гитлеру. Но гораздо вероятнее, что он был просто глупый старик, делавший все возможное согласно своему очень хилому разумению. Иначе трудно объяснить противоречие его политики, его неспособность заметить любой из путей, открытых перед ним. Как основная масса людей, он не хотел платить ни цену мира, ни цену войны». На начальном этапе войны Оруэлл был полон удивительного для него оптимизма. «Эта война, если мы не потерпим поражения, покончит с большей частью существующих классовых привилегий», — надеялся он. По сути, он окажется прав. Многие классовые привилегии после войны исчезнут, однако не вследствие революционного слома, а путем законного перехода власти в руки послевоенного лейбористского правительства. Похоже, Черчилль был единственным консерватором, которым Оруэлл восхищался. В очерке о социалисте и писателе-утописте Герберте Уэллсе он отметил, что Черчилль лучше понимал большевиков, чем Уэллс. Уэллс ответил Оруэллу гневной запиской: «Прочти мои ранние работы, ты — дерьмо». Стареющий романист стал презрительно называть Оруэлла этим троцкистом с большими ступнями. Речи Черчилля по-настоящему хороши, на традиционный лад, хотя мне не нравится его подача, записал Оруэлл в дневнике 1941 года после выступления Черчилля на BBC. Что касается прочего, Оруэлл сохранял давнее недоверие к правым. Он с одобрением писал о словах друга, что за отдельными исключениями, такими как Черчилль, вся британская аристократия полностью разложена и лишена самого обыкновенного патриотизма. События битвы за Британию и последующего Блица имели классовые последствия, которые ощутили как Оруэлл, так и Черчилль. Бедняки непропорционально больше страдали от авианалетов 1940 года. Правительство Черчилля медленно реагировало на последствия бомбардировок для простых людей. Станции лондонского метрополитена не сразу были открыты для использования в качестве бомбоубежищ. Отчасти из страха, что ищущие спасения люди будут мешать движению поездов и, возможно, откажутся выходить наружу. Фил Пиротин, коммунистический деятель из района Степни, сильно пострадавшего от налетов, привел группу обитателей Эстенда к роскошному отелю «Совой» и потребовал впустить их в убежище в подвале. Прочитав об этом в газете, Черчилль спросил членов кабинета, почему не обеспечено укрытие на станциях подземки. «Меня стали уверять, что это крайне нежелательно», — вспоминал он. Черчилль с этим не согласился. И скоро на станциях метро были открыты бомбоубежища. Бомбардировки, длившиеся с осени 1940 года до весны 1941 года, облагородили бедноту в восприятии британцев. «Сегодня рабочий класс на 100% состоит из героев», — писал Том Харрисон, антрополог, оценивавший литературу о Блице в разгар кампании. «В потоках безудержного восхищения забыты скромность, достоинство или верность истине. Напротив, богачи оказались под подозрением, тем более что многие удрали из Лондона в свои загородные дома. Дама в Роллс-Ройсе наносит моральному духу больше урон, чем армада бомбардировщиков Геринга», — утверждал Оруэлл. Безил Степлтон, летчик ас, вспоминал, как Роллс-Ройс, наехав на пожарный рукав, сорвал работу пожарных. Степлтон и его друзья остановили машину и с помощью других людей отодвинули Роллс-Ройс. Не только некоторые британцы с подозрением относились к аристократии. В Вашингтоне генерал Джордж Маршалл, начальник штаба сухопутных войск США, в 1941 году открыто признался американскому журналисту в своих опасениях, что соглашатели из высшего класса могут подорвать усилия военных, и американские войска, которые он пошлет в Британию для подготовки к вторжению в Европу, окажутся в ловушке. «Как сообщили мне в Госдепартаменте, есть вероятность, что британцы могут заключить перемирие с нацистами», цитируются слова маршала в письменном отчете главы военной разведки. «Что тогда будет с моими наступательными боевыми силами? Я очень обеспокоен некоторыми рекомендациями, полученными из Государственного департамента. Судя по всему, проблема в том, что часть британского общественного мнения ставит мир выше обороны. Это люди, которым больше всех есть что терять. Традиционная правящая каста». Черчилль старался убедить визитеров из Америки, что не потерпит примиренческих шагов в угоду Германии. Позже, в том году, он сказал конгрессмену, представлявшему угольщиков в Пенсильвании, что нация не проявляет ни единого признака слабости, и рабочий народ ни на миг не допустит ни малейшей слабости или нерешительности со стороны правящего класса. Более того, не армия – вотчина джентльменов, не могущественный британский флот, а королевские ВВС сыграли в 1940 году главную роль. Авиация однозначно была родом войск для выходцев из среднего класса. пропахших авиакеросином и моторным маслом. И Оруэлл, и Черчилль обратили внимание на простонародный характер британских ВВС и высказались по этому поводу. Оруэлл прокомментировал, что авиация вряд ли вообще входила в сферу влияния правящего класса. Действительно, как отметил один историк, в то время боевых летчиков пренебрежительно воспринимали как мотористов в форме. Кем-то вроде безымянных людей, служивших шоферами у богачей. У Ивленово, всегда чуткого к классовым различиям, персонаж одного из романов, действие которого происходит во время Второй мировой войны, сетует, что высокопоставленному офицеру королевских ВВС позволили вступить в элитный обеденный клуб. «Этот промах был совершен, — объясняет персонаж, — потому что шла битва за Британию, когда авиация какое-то время была почти уважаема. Дорогой мой, это кошмар для всех». Определенные аспекты классовой системы, однако, сохранялись и в королевских ВВС. Как вспоминал пилот Хью Дандес в некоторых вспомогательных подразделениях, сформированных из богатых и титулованных лондонцев, военных летчиков между собой называли цветными войсками. Классовые различия проникали даже в кабины самолетов. Офицеры пользовались привилегией летать на одной и той же машине, а пилоты-сержанты на той, что была свободна в данный момент. Тем не менее, Оруэлл был поражен тем, какими последствиями для британской классовой системы обернулась роль ВВС в предупреждении вторжения нацистов. По причине, наряду с прочим, потребности в мощной авиации, основы классовой системы были грубо нарушены, писал он. Сразу по окончанию битвы за Британию он писал в эссе «Лев и единорог». Наследники Нельсона и Кромвеля не заседают в Палате лордов. Они в полях и на улицах, на фабриках и в вооруженных силах. В пивной и в садике за пригородным коттеджем. И их до сих пор держат в подчинении поколение призраков. Глядя на тот же вопрос с другой точки зрения, Черчилль делился с подчиненными озабоченностью, что аристократия сыграла незначительную роль в битве за Британию. Он обращал внимание на то, что Итон, Хэрроу и Уинчестер, где элита государства обучает своих сыновей, потерпели практически полный провал в обеспечении боевой авиации пилотами. Из 3000 летчиков, сражавшихся в битве за Британию, лишь около 200 посещали Итон, Хэрроу и другие элитные школы. Ничтожное число по сравнению с Первой мировой войной, на фронты которой один лишь Итон выставил 5768 военных, 1160 из которых были убиты и 1467 ранены. Черчилль писал, они уступили нижнему среднему классу, то есть сыновьям учителей, банковских клерков, лавочников и мелких служащих. Говоря об этих блистательных сыновьях нижнего среднего класса, Черчилль заявил, они спасли нашу страну, они имеют право управлять ею. В этом смысле показательна фигура Маргарет Тэтчер, дочери бакалейщика из маленького городка, проучившегося в школе только до 13 лет. Будучи перспективным молодым политиком, она носила на лацкане серебряный значок с профилем Черчилля. Впервые пройдя в парламент в 1959 году, она на 5 лет пересеклась там с доживающим свой век Черчиллем, подавшим в 1964 году в отставку. Тэтчер стала премьер-министром в 1979 году, через 39 лет после битвы за Британию. Тэтчер хорошо помнила Черчилля. Под ее руководством бункер Черчилля времен войны был отреставрирован и открыт для публики. Она разделяла и взгляды Черчилля на историю 20 века. Во время визита в Чехословакию в качестве премьер-министра она извинилась за действия Невилла Чемберлена. «Мы подвели вас в 1938 году, когда разрушительная политика умиротворения позволила Гитлеру покончить с вашей независимостью», — обратилась она к Федеральному собранию в Праге. Черчилль поспешил разорвать Мюнхенское соглашение, но мы до сих пор вспоминаем это со стыдом. Черчилль, чуткий к классовым отношениям в вооруженных силах, инструктировал генералов и адмиралов быть осмотрительными. Он сразу же призвал флотских командиров особенно внимательно следить за тем, чтобы классовые предубеждения не примешивались к решениям об отборе кадетов для обучения в военно-морском колледже в Дартмуте, и пригрозил расследованием, если не будут предоставлены убедительные основания выбора. Однако флотские чины противились этому распоряжению. Поэтому Черчилль выполнил свое обещание и лично вмешивался в ситуацию, даже встречался с некоторыми кандидатами, успешно сдавшими вступительные экзамены, однако не принятыми в колледж. «Я видел трех кандидатов», — проинформировал он адмиралов. «Действительно, у А легкий акцент кокни, а двое других — сыновья главного старшины и инженера торгового флота. Но само предназначение вступительных экзаменов заключается в том, чтобы открыть путь к службе способным людям, независимо от их классовой принадлежности или богатства, придя к выводу, что была допущена несправедливость, он приказал зачислить трех кандидатов на офицерские курсы. Серьезные хлопоты для человека, пытающегося вести войну и предотвратить вторжение. Он и поступал в соответствии со своей риторикой. На борту боевого корабля «Буадицея» Черчилль исчез с мостика, где собрались высшие офицерские чины и гражданские шишки. «На какое-то время мы совершенно его потеряли», — написал отцу служивший там лейтенант. «И, наконец, нашли на жилой палубе, где он сидел за общим столом, болтая с кочегарами. На другом фронте классовой войны он месяцами припирался с британским военным истеблишментом из-за форменных знаков различия. Казалось бы, ерунда, но Черчилль чувствовал и был прав, что и этот вопрос коренится в классовой розни. Генералы заявили ему, что только именитые подразделения, где служила аристократия, получат особые наплечные знаки. Перед премьер-министром этот шаг обосновали экономическими соображениями, нехваткой шерсти для изготовления знаков или портных для того, чтобы их пришивать. Черчилль, проникшийся подозрениями и всегда стремящийся выяснить все детали, получил от Министерства торговли информацию, что количество шерсти для изготовления значков для всех подразделений, включая новые, где офицерами служили выходцы из среднего класса, относительно невелико. Всего 76,5 тысяч из 7 200 000 метров ткани, расходовавшихся еженедельно. Генерал Брук, часто демонстрировавший косность ума, жаловался в дневнике. «Он ведет себя как ребенок и уже потратил много нашего времени». Однако, как отметил специалист по вопросам стратегии Элиот Коэн, подобное вмешательство в мелочи отражало тонкое понимание Черчиллем особенностей военной специфики руководства. Речь шла о подъеме боевого духа армии, которая раз за разом терпела поражение. Так что вопрос об отличительных знаках и нашивках не был пустым. В военное время, как заметил Наполеон, люди готовы сражаться и порой умирать за кусок цветной ленты. «Я буду рад», — написал Черчилль гражданскому инспектору армии, «если вы также объясните мне, почему гвардейцы, элитное подразделение, должны в этом отношении находиться в особом положении. Было ли им дано особое разрешение, и, если да, на каком основании? Мне представлялось, что армейские пехотные полки, особенно национальные, например, валлийские или шотландские, были еще больше озабочены поддержкой боевого духа и проявлением индивидуальности, который поддерживает обладание отличительными знаками. это было не просто очередное проявление любви Черчилля к пышности и ярким цветам. Он понимал, что к офицерам из среднего класса и солдатам из класса рабочего, сражающимся на этой войне, нужно относиться с большим уважением, чем раньше. «Англия – самая одержимая в классовом отношении страна на белом свете», пишет Оруэлл в «Льве и единороге». Это край снобизма и привилегий, где правят по большей части старые и глупые. Однако, осуждая правящий класс, далее в этом эссе он делает исключение для нового премьер-министра. Пока правительство Черчилля в какой-то степени не положило этому конец, они с безошибочным чутьем постоянно ошибались с 1931 года. С учетом своих социалистических симпатий, сам Оруэлл удивлялся, что одобрительно относится к Черчиллю на протяжении почти всей войны. Существенно, что в минуты бедствий человеком, наиболее способным объединить нацию, оказался Черчилль, консерватор с аристократическими корнями, писал он позднее в военные годы. Опять-таки удивительно, что Черчилль разделял его взгляды на классовые проблемы. Оруэлл как-то назвал себя тори-анархистом, тогда как Черчилль являлся анархичным тори в 1904 году, отколовшимся от партии. И хотя он вернулся в нее в 1924 году, консерваторам по-прежнему было с ним некомфортно. Для них он никогда не был достаточно правым. Классовые вопросы всегда, казалось, таились на заднем плане войны, выскакивая на поверхность в неожиданные моменты. Некоторых британцев не оставляли подозрения, что аристократии, в среде которой были широко распространены симпатии к фашизму, нельзя полностью доверять. Уильяма Джойса, пропагандиста, навещавшим на английском языке нацистском радио, в народе прозвали лордом Хо-Хо, хотя он не относился к аристократии. Более того, родился в нью-йоркском Бруклине. Черчилль и Оруэлл с опаской относились к классам, к которым каждый из них принадлежал, видя в них часть проблемы. Оруэлл совершил этот разворот молодым офицером колониальной полиции в Бирме. Несмотря на учебу в Итоне, большую часть сознательной жизни он ел, пил и одевался как рабочий. Однажды во время Второй мировой войны он машинально съел миску вареных угрей, которых его жена приготовила для кошки, а кошку накормил картофельной запеканкой с мясом, оставленной для него. Его друзья и коллеги привыкли видеть его в мешковатых вельветовых штанах, заношенном твидовом пиджаке поверх темной фланелевой рубашки и в нечищенной обуви. «Я ни разу не видел его в костюме или в любую погоду в шляпе», — вспоминал один из них. Черчилль проникся подозрениями к собственной среде несколько позже, разочарованный поведением правящего класса при восхождении Гитлера, а впоследствии тем, как проявили себя аристократы на военных постах. Например, многие генералы армии, и особенно флотские командиры. Насколько понимал Оруэлл, выходки Черчилля, отчуждавшие от него аристократов тори, упрочивали его репутацию у других классов. Для популярного лидера в Англии серьезный недостаток быть джентльменом, которым Черчилль не является, написал он в 1943 году. Черчилль считался выскочкой, сумасбродом, ренегатом, предавшим две партии и, что, возможно, было хуже всего, наполовину американцам. Один критик Черчилля объявил его наполовину чужим и полностью неприемлемым. Когда в 1940 году Галифакс и другие старые умиротворители, как назвал их историк сэр Макс Гастингс, убеждали Черчилля задуматься о переговорах с Германией, премьер-министра поддержали члены кабинета от лейбористов Клемент Эттли и Артур Гринвуд. Черчилль помнил об этой поддержке, по крайней мере, до тех пор, пока не закончилась война в Европе, и он снова, в ущерб себе, не свалился в узкопартийное интриганство. Решительное неприятие Черчиллем любых мирных переговоров с Гитлером также могло содержать в себе классовый элемент. Все знали, что некоторые видные представители аристократии проявляли в отношении Гитлера мягкотелость, и абсолютистская риторика Черчилля, вероятно, содержала имплицитное обещание среднему и низшему классам и даже бедноте, что он предательства не допустит. Чарльз Перси Сноу, сын церковного органиста, вспоминал, как подбодрили его речи Черчилля в 1940 году. Он был аристократом, но готов был пустить по миру свое сословие и друзей, и всех остальных тоже, если это цена спасения страны. Мы доверились ему в этом. Бедняки верили ему, когда его голос отчетливо звучал в трущобных районах летними вечерами 1940 года. Оба они, Оруэлл и Черчилль, могли быть удивительно прагматичными, даже безжалостными, в своих суждениях в военной сфере. Этого следовало ожидать от Черчилля, но довольно неожиданно читать запись Оруэлла в дневнике за март 1941 года, что Англия по политическим причинам должна допустить голод в оккупированной Франции. Верным способом действий было бы дождаться, пока Франция не окажется на грани голода, и правительство Петена из-за этого не зашатается. И тогда поставить по-настоящему крупную партию продовольствия в обмен на существенную уступку, например, передачу важных единиц французского флота. «Любая такая политика сейчас, конечно, немыслима», — рассуждал он, делая вывод. «Люди не мучаются угрызениями совести, когда сражаются за то, во что верят». Оруэлл надеялся, что дома богачей, бежавших из благополучных западных районов Лондона в загородные резиденции, будут реквизированы властями и отданы жителям Ист-Энда, оставшимся без крова из-за немецких бомбардировок. Но с горечью признавал, что богатые скоты все еще имеют достаточно влияния, чтобы это предотвратить. Это заставило его вернуться к мнению, что когда-нибудь бедняки восстанут против подобного отношения. Когда видишь, как продолжают поступать богачи, когда ситуация явно переходит в революционную войну, невольно думаешь о Санкт-Петербурге 1916 года. К весне 1941 года, однако, он стал пересматривать свои взгляды на перспективы революции в Англии. Перечитывая начало этого дневника, написал он 13 апреля, «Я вижу, как опровергались мои политические прогнозы. Тем не менее, революционные изменения, которых я ждал, происходят, но очень медленно». Опыт службы Оруэлла полицейским в Бирме и командиром отделения на гражданской войне в Испании сделал его проницательным аналитиком боевых действий, по крайней мере, на тактическом уровне, просматривавшимся сквозь пропагандистские сводки. В дневниковой записи от 22 апреля 1941 года он скептически отозвался об оптимистических сообщениях о военном успехе британцев в Греции. «Больше всего меня беспокоит повторяющееся утверждение, что мы наносим противнику громадный урон, что немцы наступают с сомкнутым строем, и мы косим их пачками, и прочее, и прочее». То же самое говорилось во время битвы за Францию. Как и следовало ожидать, через два дня возглавляемые британцами силы союзников начали уходить из Греции, потеряв 12 тысяч человек, частью убитыми, но главным образом пленными, а также много танков и другой тяжелой техники. В августе того же года Оруэлл верно предсказал: «Мы ведем долгую, смертельно изматывающую войну, на всем протяжении которой все будут становиться беднее». На этом он без объяснений прервал ведение дневника почти на 6 месяцев. Некоторые военные советники Черчилля жаловались, что никто и ничто не изнуряет их так, как Черчилль. Однако Черчилль часто знал лучше их, как использовать возможности британской военной машины. В апреле 1941 года он приказал командующему ВМФ на Средиземном море адмиралу Эндрю Каннингему помешать снабжению немецких войск через Триполи. Черчилль предложил затопить один или два корабля, перекрыв вход в гавань города. ABC, как называли Каннингема, отверг эту идею. Тогда Черчилль сказал, что необходим обстрел с кораблей, указав начальникам Каннингема, что если моряки не будут действовать, то всех подведут. Каннингем возразил, что рейд может привести к огромным потерям среди британских моряков, после чего бесславно отошел в Ливию. К его удивлению, однажды на рассвете ему удалось 42 минуты обстреливать порт, не потеряв ни одного британского корабля или бойца от вражеского огня. По итогам этой миссии без собственных потерь Каннингем написал Черчиллю раздраженное сообщение. «Когда-то нам пришлось уйти, но только потому, что повсюду действовала немецкая авиация. Мы нанесли неожиданный удар. Всему Средиземноморскому флоту потребовалось целых 5 дней на то, с чем эскадрилья тяжелых бомбардировщиков, базирующаяся в Египте, вероятно, справилась бы за несколько часов. К тому же флот в ходе этой операции подвергался существенным и, на мой взгляд, неоправданным рискам. Это был дерзкий и, пожалуй, опрометчивый поступок для адмирала, желающего просветить премьер-министра о возможностях авиации наземного базирования. Черчилль собрал факты и открыл ответный огонь. «Вам следовало бы получить точную информацию, поскольку без нее невозможно ни о чем судить. Начальник штаба ВВС говорит, что 530 тонн бомб, а именно таков суммарный вес снарядов, которыми вы в течение 42 минут обстреливали Триполи, эскадрилья Веллингтона с Мальты могла бы сбросить за 10,5 недель, а эскадрилья Стирлинга из Египта примерно за 30 недель. Этот обмен ударами не повредил Каннингему в глазах Черчилля. Он восхищался крутым нравом адмирала и, предпочитая военачальников, которые любят наступать, 2 года спустя поставил его во главе британского флота. Работавший в постоянном контакте с Черчиллем начальник имперского генерального штаба, генерал Алан Брук, принимал на себя основную тяжесть поведения премьер-министра. Практичный уроженец Ольстера Брук по случаю Второй мировой войны перескочил, отчасти в силу собственных заслуг и немалого военного таланта, через половину всех воинских званий. В своих дневниках он изображает Черчилля не благородным спасителем нации, а пьяным болтуном, ночные суесловия которого в военные годы скорее подрывали усилия военных, чем способствовали им. В 1941 году он записал в дневнике, что на совещании поздним вечером Черчилль продемонстрировал ужаснейшую вспышку дурного нрава. Нам было сказано, что мы ничего другого не делаем, кроме как губим его планы, не имеем собственных идей. А стоит ему высказать идею, не отвечаем ничем, кроме возражений. Бог знает, где бы мы были без него, но и где мы окажемся с ним, знает только Бог. Страстный орнитолог, генерал написал в феврале 1942 года, что совещание с Черчиллем в точности напоминала клетку с попугаями. Черчилль критически относился к своему военному командованию. Брук жаловался на его вздорные заявления вроде «Если у вас нет ни одного генерала, способного выиграть битву, и ни у одного из них нет никаких идей, мы обречены постоянно терпеть поражение». Доставалось и адмиралам. Черчилль, разочарованный их предложением в начале войны уйти из Средиземного моря, назойливо напоминал им: «Боевые корабли предназначены для того, чтобы оказываться под огнем». На профессиональный взгляд Брука Против Черчилля можно было выдвинуть столько разных упреков, что вывод напрашивался сам. Разработка стратегии не была сильной стороной Уинстона. Этот вывод был сделан не сгоряча, а спустя годы, уже после войны, так что это обдуманное суждение. Черчилль, как писал Брук в дневниках, опубликованных много лет спустя, предпочитал действовать интуитивно и импульсивно. Его военные планы и идеи разнились от самых блестящих замыслов, с одной стороны, до самых опасных с другой. Чтобы заставить его отказаться от диких задумок, требовались сверхчеловеческие усилия, которые никогда не были полностью успешными, поскольку он был склонен снова и снова возвращаться к ним. Однако все эти обвинения, пусть справедливые, оказываются непринципиальными при взвешенной оценке. Черчиллю во время войны нравилось словосочетание «уровень событий», которым он иногда пользовался, чтобы выяснить, действительно ли официальное лицо понимает контекст, в котором работает. Брук в своих суждениях постоянно упускает из виду, что на высшем уровне войны Черчилль был первоклассным стратегом. Премьер-министр, в отличие от своих генералов, мастерски собирал отдельные фрагменты войны, словно части глобальной головоломки, соединяя разные театры военных действий и народы. Черчилль умел взвешивать тактические и политические препятствия и не единовременно, а многократно на протяжении нескольких лет. Черчилль понимал, в отличие от Брука, что на большой войне невозможно отделить военные вопросы от политических. Он писал: «На высшем уровне они едины. Значительная часть литературы нашего трагического столетия грешит идеей, что на войне идут в расчет только военные соображения, и что ясному, профессиональному восприятию солдата мешает вмешательство политиков». Наилучшее объяснение собственного подхода к большой стратегии Черчилль дал в своем, во всех отношениях, очаровательном очерке об увлечении любительской живописью. Написать картину все равно, что выиграть битву. Принцип один и тот же. Это задача того же рода, что и построение длинного, убедительного, внутренне связанного аргумента. Это предложение, которое, включает ли оно мало или сколь угодно много частей, управляется единством замысла. Черчилль лучше своих генералов чувствовал единство замысла в военной сфере, то есть умел связать воедино авиацию, флот и наземные войска так, чтобы в совокупности они были сильнее и действеннее, чем по отдельности. Например, он был убежден, что его генералы в Египте не способны так задействовать флот, чтобы поддержать пехоту огнем и обеспечить снабжение вдоль побережья Северной Африки. И ругался в меморандуме 1940 года: «Преступно иметь морские силы и оставлять их неиспользованными». Германия нападает на Россию. Нападение Германии на Россию 22 июня 1941 года, нарушившее Германо-Советский пакт о ненападении, заключенный в августе 1939 года, навело Оруэлла на пространные размышления в дневнике. Согласно традиционным представлениям и официальным оценкам британских военных, Россия, как и предыдущие цели нацистов, недолго продержится против победоносной германской военной машины. Людям видится Сталин в маленькой лавчонке в Патне, южный пригород Лондона, торгующий самоварами и исполняющий кавказские танцы, писал Оруэлл. Он, однако, верил в стойкость Советов. Более трезвая оценка такова: если к октябрю русская армия еще будет существовать и сражаться с Гитлером, с ним будет покончено, возможно, этой зимой. В тот вечер Черчилль приветствовал Россию в антинацистском альянсе, сказав в транслировавшейся по радио речи: «Мы будем сражаться с ним на земле. Мы будем сражаться с ним на море. Мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободим народы от его ярма. Любой человек и любая страна, воюющие с нацизмом, получат нашу помощь. Любой человек и любая страна, марширующая вместе с Гитлером, наш враг. Следовательно, мы должны оказать любую доступную нам помощь России и русским людям. Оруэлл в дневнике отметил речь Черчилля как очень хорошую. Оруэлл будет потрясен и тем, как быстро верные официальной позиции партии коммунисты постараются стереть память о соглашении Сталина с Гитлером, которое не будет упоминаться в официальной советской историографии. Они стали требовать, чтобы Соединенные Штаты и Англия открыли второй фронт сейчас же, чтобы ослабить давление Германии на Советский Союз. Идеологический контроль над основополагающими фактами, помещающий прошедшие события в дыру памяти, как это назовет Оруэлл, станет его главной темой через 7 лет, когда он будет писать 1984. Оруэлл – пропагандист. Оруэлл, наконец, нашел способ поддержать военные усилия своей страны, поступив в августе 1941 года в службу иностранного вещания BBC. Более 2 лет вещая на Индию, он участвовал в пропаганде того рода, которую осуждал большую часть своей творческой жизни. Вновь, как и в молодости, когда он принял решение служить в колониальной полиции, Оруэлл посвятил себя занятию, противоречившему его натуре. Неудивительно, что ему было по большей части неуютно на этой службе, тем более, что в его обязанности входило преподносить действия военных в лучшем виде. Нелегкая задача в 1941-1942 годах. В январе 1942 года в его программе утверждалось: «Сомнительно, чтобы такую мощную крепость, как Сингапур, можно было взять штурмом». Понятно, что Оруэлл пытался обеспечить поддержку усилий Британии в Азии, где Индии угрожала Япония, и многие согласились с его анализом. Однако он ошибся. Стремительный захват островной крепости Сингапура всего через несколько недель станет одним из самых тяжелых поражений в войне. Впоследствии у него были все основания воздать должное Черчиллю, который сообщал плохие новости лично, не перекладывая это на других. После провала рейда на Дьеп в августе 1942 года, еще одной катастрофической неудачей той войны, Оруэлл изо всех сил старался изобразить результаты этой операции как ничью, с тяжелыми потерями с обеих сторон. Это было неправдой. Дьеп был разгромом. И Оруэлл почти наверняка знал это, или, по крайней мере, подозревал. В качестве радиоведущего он выступал с переменным успехом и по причине повреждения голосовых связок. И потому, что все в его душе делало его неподходящей кандидатурой на роль голоса правительства. Джон Моррис, глава японского отделения BBC, работавший рядом с Оруэллом, вспоминал, что он прекрасно писал, но был слабым и запинающимся оратором. Даже в личной беседе он плохо выражал свои мысли и часто не мог подобрать нужного слова. Его еженедельные эфиры были замечательно написаны, но он читал их скучно и монотонно. Действительно, оруэлловская проза была, как всегда, мощной. Вот, например, фрагмент малозначительного, почти забытого отзыва о Макбете, написанного в 1943 году. «Гамлет — это трагедия человека, не знающего, как совершить убийство. Макбет — трагедия человека, знающего это. Макбет — единственная пьеса Шекспира, в которой злодей и герой являются одним и тем же персонажем». BBC любила Оруэлла больше, чем он ее. Хорошая, тонкая, благонамеренная работа. говорилось в его первой годичной аттестации. Имея прочные убеждения, он не считает зазорным прислушаться к советам. Его рекомендовали к продвижению и повышению. Тем не менее, в BBC Оруэлл никогда не был на своем месте. Примерно в то же самое время он записал в дневнике: «Атмосфера здесь представляет собой нечто среднее между школой для девочек и домом умалишенных, и все, что мы сейчас делаем, бесполезно, а то и немного хуже». В его дневнике нет жалоб на серьезное редактирование или цензуру. Скорее, его удручали некомпетентность корпорации и открытие, что у нее гораздо меньше иностранных слушателей, чем принято было считать. Это натолкнуло его на мысль, что в его работе нет никакого смысла. В BBC поражает не столько нравственное убожество и полная бесплодность того, что мы делаем, сколько чувство разочарования, невозможности добиться осуществления чего бы то ни было, добавил он 3 месяца спустя. Ничего не происходит, кроме вечной суеты. Ему нравилось находиться в здании BBC только рано утром, когда уборщицы подметали коридоры, распевая в унисон. Огромная их армия прибывала одновременно. Они сидели в приемной, ожидая, когда им выдадут метлы, и поднимали шум, как в вольере с попугаями. А потом звучал чудесный хор, когда все они пели, подметая проходы. Тогда в этом месте была несколько иная атмосфера, чем в течение дня. Единственным перерывом в его работе на BBC стал отпуск в Уорчестершире, где он рыбачил на Северне. В раннем романе Оруэлла «Глотнуть воздуха» рассказчик произносит слова, которые могли бы войти в его автобиографию. «Оглядываясь на свою жизнь, я не могу искренне сказать, что какое-нибудь занятие так меня заводило, как рыбалка. Все остальное в сравнении с ней проигрывало, даже женщины». Оруэлл был увлеченным, но, возможно, не слишком хорошим рыбаком. Из 2 недель на Северне он целых 5 дней ничего не мог поймать, а если и ловил, то почти одну только плотву – мелкую рыбешку. Пожалуй, самым важным следствием работы Оруэлла на радио стало усиление его недоверия к государственному контролю информации. «Любая пропаганда лжет, даже когда говорит правду», написал он в 1942 году, сформулировав парадокс, который станет центральной темой 1984-го. В порядке злой насмешки он назовет камеру пыток из этого романа «Комнатой 101». Это был номер зала совещаний в здании BBC по адресу Portland Place 55, где он претерпевал смертельную скуку. Он также, видимо, догадывался, что его рассуждения о Шекспире и Джерарде Мэнли Хопкинсе, даже самые тонкие, не вносили существенного вклада в военные усилия. Оруэлл начал размышлять о том, каким будет послевоенный мир, разумеется, исходя из того, что он ожидал от Гитлера и Сталина, а также из собственного опыта в Испании. В начале войны, задолго до вступления в нее Соединенных Штатов, он беспокоился о том, какой мир вырастет из этого военного конфликта. Весной 1941 года предположил, что тоталитаризм может распространиться по миру. Важно понимать, что этот контроль мысли носит не только отрицательный, но и утвердительный характер. Он не просто запрещает вам выражать определенные мысли и даже иметь их, но и диктует, что вы должны думать. Он создает для вас идеологию, он пытается управлять вашей эмоциональной жизнью. Из этих пугающих размышлений выйдут 2 его самые сильные книги. Обдумывая уход из BBC, Оруэлл познакомился с Дэвидом Астером, 3-м ребенком Нэнси и Уолдорфа Астеров. Дэвид был далек от своей властной матери, заявившей однажды, что ее 5 детей от Уолдорфа были зачаты без удовольствия и рождены без боли. Один из ее сыновей вспоминал, что ей нравилось доводить детей до слез. Она была очень независима и стала первой женщиной, членом парламента. Когда Дэвид учился в Оксфорде, его мать отказалась как от веры в христианскую науку, так и от поддержки политики умиротворения. Христианская наука, Christian Science, религиозная организация и духовное учение. Более либеральный, чем большинство родственников, Дэвид Астер работал в принадлежавшей его отцу газете «Обзервер» и искал хороших писателей, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь. Предыдущий редактор уволился из-за несогласия с Астерами по поводу того, как Черчилль ведет войну. Астеру удалось реанимировать газету, удвоив ее тираж в первое десятилетие руководства ею. «Когда я с ним познакомился, он невероятно мне понравился», — вспоминал Астер об Оруэлле. «Мне нравилось все, что я у него читал, но он вовсе не был именитым. Он был скорее эссеист и чем-то занимался на BBC, но не был маститым писателем». Астер подумывал сделать Оруэлла военным корреспондентом, но медицинское обследование показало, что его здоровье не позволяет работать за границей из-за состояния органов грудной клетки. Вместо этого Оруэлл, покинув наконец BBC, стал регулярно писать книжные обзоры для Observer и много лет этим занимался. Дружба с аристократом Астером, необычная для Оруэлла, продлится всю его жизнь и будет способствовать созданию его главного произведения. Астер поможет ему найти место для работы над романом 1984. Через несколько лет он закрепит за ним участок на кладбище.